Ты рассвет, пускай играет музыка. Мы просто помолчим среди улиц ночью пустых. Нам солнца так не хватало среди зимних холодных кварталов. Мы пытались согреть себя, искали фейк, мазафака, счастье среди филок и алка. Мы опять на танцполе вдвоем кружим в медленном танце. Я задыхаюсь с тобой. Со мной лишь до утра. Я задыхаюсь с тобой, я задыхаюсь.